дорогие отцы, братья и сестры! Я хотел бы сердечно всех вас поздравить с великим для всех нас праздником памяти святых преподобных соловецких чудотворцев Зосимы, Саватия и Германа. Радуюсь, что мне, как священно-архимандриту сей прославленной обители, Господь дает силы и возможность уже второй раз посещать эту обитель в связи с празднованием памяти святых преподобных соловецких угодников. Когда переступаешь черту сего монастыря и входишь в его ограду, погружаешься совершенно в особую атмосферу. Все необычно. Необычны здания, которые ты видишь, необычные гигантские дикие камни, которые по воле Божией силы человеческой стали частью гармоничных и высокохудожественных произведений национальной архитектуры. Но более всего поражает не только мощь этих построек, величие возведенных здесь храмов, как поражает то, каким образом люди все это делали достаточно быстро, в таком отдалении от центров тогдашней страны, не имея ни техники, ни всего того, что имеют современные люди. Ведь им более, чем нам, было холодно на этом месте. Им более, чем нам, было голодно. Не меньше опасностей, а больше было, чем нам, находящимся ныне на Соловках. К стенам монастыря подходили вражеские корабли, которые, используя ведущуюся на юге страны войну, стремились и здесь ступить на священную землю, разрушить, разграбить, уничтожить святую обитель. Какой силой духа нужно было обладать, чтобы против мощных вражеских фрегатов, вооруженных так, как только можно было вооружить корабли того времени, монахи выступили с двумя маломощными пушками и не просто остановили врага, но когда враг, осознавший свою неспособность взять эту обитель, попросил о встрече с игуменом, чтобы просто попросить у него продовольствие, то и тогда старец, возглавлявший сию обитель, не возжелал, чтобы нога врага ступила на Соловецкий остров, и на лодке в отдалении от берега ответил ему отказом. Тем людям было не легче, чем нам. Они создали все это благолепие. Они поддерживали красоту. А люди 20 века, имевшие куда больше возможностей, чем те средневековые монахи, попытались разрушить эту красоту, осквернить ее, превратить ее в мерзость и запустение. Какой же силы нравственный долг лежит на нас, современных россиянах, имеющих во 100 крат больше, чем имели те, кто жил тогда, чтобы восстановить эту обитель, явить ее первозданную красоту. Это нравственный долг перед ушедшими поколениями, перед теми, кто страдал в этих стенах, будучи заключенным, перед ними долг. перед многими поколениями монахов-старцев, что по крупицам собирали это северное сокровище земли русской. Настало наше время, и мы всем миром должны откликнуться на Божий призыв восстановить эту обитель и весь архипелаг в их первозданной красоте и чистоте. Я очень надеюсь, что все это произойдет. Для нашего же собственного назидания. Не для нашей человеческой славы. Какая же слава? Слава у тех, кто приехал сюда тогда, сотни лет назад, не убоявшись ни холодного моря, ни сильных ветров, ни стужи, ни голода, ни нападений врагов. Им слава. А то, что мы должны сделать, это наше смиренное приношение, как некий образ и символ искупления грехов предшествующих поколений и наших собственных грехов. И верю, что с полным возрождением этой обители многое изменится в северной части Святой Руси. В той части, которая все больше и больше приобретает значение. Потому что много богатств здесь, много важных путей. И многие взоры сегодня устремляются на север. И с севером связывается облегчение бремени, лежащего на многих странах. Вот почему и северная часть Святой Руси должна быть предметом особой заботы и особого попечения и государства, и общества. И если это возрождение Северного края начнется с возрождения Святой Обители, то верим, что Господь преклонит милость свою к нашим человеческим начинаниям. А что же помогало древним монахам выстоять в этих тяжелейших условиях? Что помогало им начать свою жизнь в землянках без всякой пищи, имея только то, что мог дать им этот северный остров? Я имел возможность вчера посетить Анзорский остров и место подвигов преподобного Илиазара. И вспомнилось, как святой этот угодник Божий, без еды, без оружия, без какой-либо сторонней помощи, прибыл на отдаленный остров, выкопал землянку и стал жить, положив тем самым начало замечательной традиции скитского монашества на севере Руси. И здесь, в этих стенах, также в труднейших условиях, созидалась духовная жизнь и материальная красота Соловецкого монастыря. Когда задумываешься о том, почему же все это стало возможно, то удивительно помогает понять причину тех великих достижений соловецких иноков, слова из апостольского чтения, которые сегодня были за литургией предложены нашему вниманию. «Друг друга тяготы носите, и така исполните закон Христов». Пусть услышат эти слова люди неверующие, которые не верят в то, что есть божественный закон жизни. Пусть думаются в эти слова друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Пусть услышат эти слова те, кто сегодня мечется в семейных конфликтах, кто разрушает самое близкое и родное, что есть, семью, созидаемую любовью. Пусть услышат это те, кто стремится разделить и Отечество наше, и противопоставить одних другим, тех, кто никак не может согласиться с реальностью единой святой Руси, исторической Руси, объединенной силой благодати Божией по молитвам святых угодников, чад Церкви Русской. Закон Христов всеобъемлющий. Он распространяется на близких и дальних, на весь род человеческий. И находясь здесь, в этой Соловецкой обители, понимаешь, какова сила этого закона? Потому что друг друга тяготы носили соловецкие иноки, вот и вознесся к небу этот каменный Кремль, эти дивные соборы, это творение рук человеческих, о создании которых до сих пор, размышляя, люди не могут понять, как такое могло случиться. И особенно в церкви закон Христов этот должен выполняться неукоснительно. Никаких интриг во имя карьерного роста. Никакой недоброжелательности друг по отношению к другу. Всякому хватит места, ибо место в церкви указывает не человек, но Бог. И каждый довольствоваться должен тем, что имеет, и каждый день благодарить Бога, устрояя общение с ближними своими, радуясь успехам другого человека и сокрушаясь о поражениях, о болезнях и о скорбях братьев своих. Пусть молитвами святых преподобных соловецких чудотворцев Господь благословит историческую Русь в духовном единстве и братском общении входящих в нее народов. Пусть благословит Россию, страну нашу, с величайшей духовной традицией, овеянную подвигами святителей и подвижников. Пусть Господь благословит церковь нашу миром и единомыслием, а обитель сию духовным и материальным процветанием, успехами в восстановлении того первоначального, благоговейного и прекрасного вида, который явлен был нам трудами наших предшественников. Храни вас Господь!